Глава 31. Нина Павловна, кто такой эконом? Поинтересовался Тимоша, когда они неспешно шли к больничному корпусу. Это человек, отвечающий за хозяйство, объяснила Арефьева. Гаврил Никодимович очень ответственный эконом. Он держит все хозяйство департамента в наилучшем порядке, поэтому служивцы его любят и уважают. Я смотрю, тебя, Тимофей, здесь тоже любят, заметила Нина Павловна, глядя, как Тимошка то и дело здоровается с проходящим мимо сестрицей милосердия. Первым, кто попался им навстречу в больничном корпусе, был неизменный Яков Силыч, который, казалось, дневал и ночевал в своем крошечном кабинетике у входной двери, сплошь заваленном кипами бумаг. Фельдшер деловито пересматривал больничные карты и делал в них какие-то пометки, то и дело окуная перо в старенькую чернильницу с отбитым краешком. — Кого я вижу? Наш лекарек пришел! — запанибратски приветствовал он Тимку. Мальчик зарделся от удовольствия и гордо, как свой, поздоровался с ним за руку. — Замечательный человек у вас растет! — обратился Яков Силыч к Нине Павловне. — Я гляжу, вы и барышню привели на подмогу. — Докторица хочет стать. Зина решительно дернула платьице и выставила вперед. — Я буду учительницей. У нас дома есть сестра Танечка, она глухонемая. Я придумала открыть специальную школу для слепых и глухих, когда вырасту, конечно, — добавила она чуть тише. — Ну и ну! — пораженно прошептала Нина Павловна и украдкой смахнула слезинку с глаз. — С нашей Зиной произошло чудо! Тимка с уважением посмотрел на Зину и подумал, что это она очень правильно решила про школу для глухонемых. Особенные люди не должны быть заперты в четырех стенах. Им необходимо жить так же, как и все остальные, иметь друзей, гулять, читать, работать, разговаривать друг с другом, пусть и на своем, понятном только им, языке. А для этого им, конечно, нужны наилучшие учителя. Девочка заметила его взгляд и привычки капризно дернула плечиком, но тут же опомнилась и приветливо улыбнулась Тимофею, как бы говоря, «Я исправлюсь, как обещала, вот увидишь». «Окажи нам честь, будь проводником», — обратилась к мальчику Нина Павловна, «ведь ты тут как дома». Это была сущая правда. За тот месяц, что он каждый день ходил к Кирьяну и ухаживал за своим больным, так огорчительно оказавшимся бандитом, Тимошка сжился с больничными стенами и полюбил устоявшийся распорядок лечебного учреждения. Каждый врач и каждая сестра, даже самая молоденькая и неумелая, казались ему счастливейшими существами. Ведь их заветная мечта помогать больным уже осуществилась, а ему еще Бог знает, сколько времени надо учиться и учиться. Сначала в гимназии, а потом в хирургической академии, которую заканчивал дядя Петя. Тимка торопливо прикинул в уме, это через сколько же лет он станет настоящим доктором. Получалось, что через 15. Тогда ему сравняется 25 годков. Он горько вздохнул. 25 лет. Совсем старик. Тимка распахнул толстую, крашеную белой краской дверь и продемонстрировал Нине Павловне и Зине перевязочную комнату. «Вот здесь больным накладывают повязки и делают инъекции», — авторитетно объяснил он. «Видите, какая тут чистота. Это очень важно, чтобы не занести инфекцию пациенту в рану». «Верно разъясняешь», — похвалил его Яков Силыч и обернулся к Нине Павловне. «Не успеете, госпожа Арефьева, оглянуться, как Тимоша станет таким же отличным врачом, как Петр Сергеевич». «Зря фельдшер упомянул доктора Макеева, потому что Тимошины глаза сами собой вдруг часто-часто заморгали, а на щеках появились тоненькие мокрые дорожки». Яков Силыч сразу все понял. «Нет вестей!» «Нет!» — обреченно махнул рукой Тимошка и, как ни старался удержаться, все-таки засопел носом. «Совсем нету! Пропал бесследно!» По легкому шороху женского платья Тимка понял, что Нина Павловна тоже полезла в редикюль за носовым платком и постарался взять себя в руки. Не ровен час еще она расплачется. Стыд добрышки туда не оберешься. — Да, — задумчиво протянул Яков Силыч и положил Тимке на плечо пахнущую лекарством руку. — Служба наша непростая, тяжелая. Куда только не приходится лекарю добираться, чтобы помочь больному. Вот помню, в русско-турецкую войну я под Ловчий в плен попал, когда за раненым солдатиком на передовую полз. На плен у турок — это, я вам доложу, не сахар. Родным моим полковой писарь похоронку успел на меня отписать. Жена по мне каждый день панихиды заказывала. Он помолчал, заново переживая события почти 30-летней давности, и тихонько покачал головой. — А, вот как видите, вернулся живой и здоровый. Иногда такие чудеса случают, что ни в сказке сказать, ни пером писать. Так и вы не убиваетесь раньше времени и не хороните живого человека. Слышите? — требовательно спросил он у Тимошки с Ненапалны. — Петр Сергеевич обязательно вернется. Сейчас не война, и пропавших без вести не бывает. Небось, работает себе спокойно в глухом селе и знать не знает, что по нему в Петербурге слезы льют. — Заболтался я с вами, — внезапно заторопился Яков Силыч, извиняюще улыбнувшись. — Вот ваш знакомец, — он показал рукой на бывшую Кирьянову койку, — а я вынужден откланяться. Он галантно поцеловал руку Нине Палне, улыбнулся Зиночке с Тимошей и поспешил к выходу. А они подошли к кровати, на которой едва помещался забинтованный темноволосый мужчина. Увидев изящную, миловидную Нину Палну, мужчина густо покраснел и стал натягивать на себя одеяло. Но, прикрыв грудь, одеяло обнажило его голые волосатые ноги, отчего бедняга смутился еще больше, и его щеки стали совершенно бордовыми. — Добрый день, — говорил Никодимыч, как бы не замечая его усилий выглядеть благопристойнее, произнесла Нина Павловна. — Я Арефьева, жена Юрия Львовича и бывшая сестра Милосердия. — Нина Павловна, бывшая сестра Милосердия? — поразился про себя Тимоша. — Так вот оно что оказывается! Поэтому она и пошла в больницу, немало не смущаясь мужской палаты и не обращая внимания на окровавленные бинты в тазу перевязочной комнаты. Упоминание про сестру Милосердия быстро помогло Гавриле Никодимовичу побороть смущение, и он смог спокойно поздороваться с пришедшими. — Мы видели, что к вам приходили ваша матушка и княгиня Езерская, — сказала Нина Павловна, чтобы завязать разговор. — Нет, сюда только матушка заглядывала, — улыбнулся мужчина. — Ее сиятельство княгини не стало меня конфузить. На улице отдохнули. Он снова покраснел. Какой резон меня навещать, госпожа Арефьева, если у меня только ребра переломаны? Заживет, как на собаке. — У меня к вам поручение от мужа из служивцев, — объяснил Нина Павловна и достала из редикуля конверт. — Мне велено передать вам письмо с соболезнованиями и сообщить, что департамент с радостью оплатит вам наилучшее лечение и отдельную палату. — Ай, спасибо! — жизнерадостно проговорил Гаврил Никодимыч и подкрепил свою благодарность белозубой улыбкой. Но вот только отдельная палата мне не надобна. Я человек не гордый, нрава кроткого, и здесь перележу за милую душу. А Юрию Львовичу и всем моим товарищам по работе низкий поклон передавайте. Жаль, сам поклониться не могу, сломанные ребра мешают. — Как угодно, — распрощалась с веселым пациентом Нина Павловна и положила на больничную тумбочку скромный букетик бегоний, который принесла с собой Зиночка. — Если позволите, мы еще навестим вас. — Милости просим, — пробасил Гаврил Никодимыч и уразительно посмотрел на Тимошку. — А молодого человека ко мне почаще присылайте. Он здесь персона известная, больные про него прям поэмы сочиняют. — Прибегай к нам, Тимошка. — Не забывай, — подхватили слова Гаврила Никодимовича пациенты из соседних коек. — Завтра прям с раннего уточек прибегай, мы тебя ждать будем. Тимка остановился, обвел глазами хворых мужчин, с которыми давно успел подружиться, и согласно кивнул. — Приду. — Ждите.